Николай Гумилев. Стихотворения и поэмы. Москва. Современник. 1989 год. О Николае Гумилеве и его поэзии. А муза и глохла, и слепла, в земле истлевала зерном, чтоб снова, как феникс из пепла, в эфире восстать голубом. Анна Ахматова. В литературе нашей немного, наверное, найдется случаев, когда кровное родство имен так постоянно оборачивалось бы таким значимым историческим драматизмом. Муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне. Автор этих стихов Анна Андреевна Ахматова, поэт знаменитый, а сейчас уже и хорошо известный. Муж Николай Степанович Гумилев, тоже знаменитый поэт, хотя известный гораздо менее. Сын Лев Николаевич Гумилев, профессор, востоковед, географ, философ-мыслитель. Каждый в общем нашем осознании, по сути, уже почти никогда не выпадает из триады. Каждый постоянно осложнял судьбы двух других, и жизненно, и житейски, и брал на себя тройной груз, и невзгод, и почести, и забвения, и внимания. Ведь Анна Ахматова для нас не только сама по себе, но и навсегда, даже разводившаяся с ним, жена Николая Гумилева. Николай Гумилев не только сам по себе, но и навечно, даже разведшийся с ней, муж Анны Ахматовой. Лев Гумилев не только сам по себе, но и обреченно сын тех. И все же во главе, даже просто хронологически, Николай Гумилев, муж и отец. И в истоке жизненных драм он же, поэт Николай Гумилев. Две особенности определили, по сути, все в его творчестве. Он очень русский поэт, самой революционной эпохи в жизни России. Но как же можно говорить русский о поэте, которого почти сразу назвали иностранцем, и потом это многократно подтверждали? А что до революционной эпохи, то она обернулась для поэта трагически. В 1921 году он был расстрелян. Раньше думали, что за соучастие в контрреволюционном заговоре, теперь знаем, что за недонесение о нем. Колоссальный общественный катаклизм легко и беспощадно ломал иные личные и литературные судьбы. Недаром еще в 20-е годы в одном рижском, то есть тогда зарубежном издании, Николая Гумилева назвали «Андре Шенье русской революции». Как известно, Андре Шенье пал жертвой якобинского террора в пору революции французской. Правда, слава к Шенье, которого до казни как поэта почти не знали, пришла посмертно. Посмертно вышла его первая книга. Гумилева узнали задолго до его смерти, как автора нескольких книг, и он еще до казни становится уже почти знаменитым русским поэтом. Хотя на первый взгляд в этой поэзии действительно было мало русского, Гумилев, став зрелым, установившимся художником, признался: «О, Русь, волшебница суровая, повсюду ты свое возьмешь». Что же свое взяла Русь в поэте, от нее чуть ли не принципиально отстранившимся? «Я вежлив жизнью современную, но между нами есть преграда. Вежлив с современностью и только». Как эта отчужденная, холодноватая вежливость непривычна для русского поэта. Но в то же время именно такая отстраненность от современности, от жизни, позволила самозабвенно и с большой силой создавать в поэзии особый романтический мир и, уйдя в нем жить, действовать, любить и страдать. Только в предреволюционную и революционную эпоху могла в литературе с такой силой рождаться и, конечно, по-разному у разных поэтов и писателей проявиться романтическая мечта о новом и совершенно ином мире. Так волшебница Русь брала таки свое и давала свое поэту, вроде бы от нее убежавшему. Многое в самой жизни питало и воспитало романтическое мироощущение Гумилева от самых ранних лет.